Глава 67. Евгения. Новый день начался для меня с ласкового поглаживания по спине и с нежных слов любви на ушко. «Хорошая моя, просыпайся. Солнце уже давно встало», — говорит муж, касаясь моей щеки. Нехотя открываю один глаз и понимаю, что сейчас действительно уже день. «Я все пропустила?» — спрашиваю, садясь. Помню, что у парня говорили, что пойдут к директору утром, но сейчас уже обед. «Нет, директор прислал нам сообщение, что проверка практики будет вечером. Нашим невероятным успехом заинтересовался главный из отряда теней, так что ждем важного гостя». Дивар говорит это с таким придыханием, что я понимаю, это для него очень важно. Я рада за него. Он идет к своей цели. «Кстати, я договорился, что моя жена может оставаться в школе, пока я не уеду. Так что вставай, и я провожу тебя в столовую. Пора перекусить». Демон тянет с меня одеяло, а я оглядываю комнату и понимаю, что мы одни. «А где ребята?» «Уже ушли, ждут только нас». «Отлично». «Знаешь, я действительно голодна, и, пожалуй, начну с десерта». Довольно мурчу и хватаю мужа за ворот рубашки и тяну к себе. «Женя, мы же в академии». Кажется, он в шоке. «Эх, какой мне правильный достался муж. Придется исправлять». «Значит, нам будет что вспомнить потом». Говорю и разрываю на нем рубашку. «Ты невыносима, но я так тебя люблю». Демон склоняется, и я увлекаю его в постель, где и получаю свою утреннюю сладость. А быть замужней дамой не так и плохо, шикарный любовник всегда под рукой. Комнату мы покидаем только спустя час, и то вид у нас такой взъерошенный, что нетрудно понять, что было. Но мне все равно, ведь я счастлива. А как доволен муж! Держит меня за руку так крепко, словно боится потерять, и я верю, что он будет так же крепко держать меня всю жизнь. В пустую столовую мы входим под хмурым взглядом дракона и насмешливым эльфа. «Я даже спрашивать не буду, почему так долго», — ворчит Кронер, попивая свой чай. «Правильно, завидую молча», — и дарю ему довольную улыбку. «Хорошо, что мы не пошли их искать, иначе мне бы потом кошмары ночью снились». «И чего эта ящерица такая вредная?» «Я передам Свете, что ты против интима. Проверим, сколько продержишься». «Да я не об этом. Я люблю все это, но только если участвую сам. А вот смотреть...» «Завидую молча», — повторяю под смешки друга и мужа. «Ладно, меня кормить будут?» «Конечно, ты посиди, а мы наберем. Я так понимаю, ребята, вы не ели?» — обращается Дивар к друзьям. «Вас ждали. Тогда пошли». Троица ушла выбирать что-нибудь повкуснее, я же откинулась на спинку стула и посмотрела в окно. А вид со второго этажа был не так и плох. Вообще поразительно, что в этой военной академии оказалось так много деревьев и цветов на улице. Вдалеке виднелись спортивные площадки и места для боев, где ребята сдавали экзамены. Также можно было рассмотреть и второе здание академии. Там, по словам ребят, проходили лекции, а мы находились в своего рода общежитии. Несмотря на то, что старшие курсы были на практике, в академии еще оставались ученики, может, поступающие, или младшие курсы проходили практику в школе. Рассматривая учащихся, ходящих туда-сюда, примечаю одно знакомое лицо. Кажется, это ему Дивар подарил букет цветов, и если я не ошибаюсь, это именно он хотел убить моего мужа. Но что он тут делает? Ребята сказали, что он сейчас в лесу и купается в озере с чудовищем. «Жень, я взял всего понемногу. Прости, я еще не знаю твои предпочтения, кроме блюд из котелка». Неожиданно произносит Дивар, и я отвлекаюсь, а вновь повернувшись, уже не вижу того ученика. «Что такое?» «Мне кажется, я видела твоего соперника». «Это невозможно, у него еще практика, и я думаю, он застрял в лесу». Перебивает меня дракон, садясь рядом с огромной тарелкой жареного мяса. «Он что, все съест сам?» «Жень, Кронер прав. Эгорна здесь нет. Может, прошел кто-то похожий?» Спрашивает Дивар и все же тоже смотрит в окно. «Может, у вас у всех одинаковая форма? Ладно, давайте перекусим. И да, Крон, Света не любит толстяков». Дракон тут же давится и гневно смотрит на меня. «Я не толстый». «Но когда ты это съешь, станешь. Я расскажу подруге, какой ты обжора». «Дивар, какая же вредная у тебя жена!» «Зато любимая. Всем приятного аппетита!» Вот так весело и шутя мы провели в столовой часа два, а после за нами пришел мужчина лет 40 в черных одеждах. «Профессор Ронал!» Парни вмиг подскочили. «Директор прибыл и ждет вас. Особый гость тоже в кабинете. Удачи, парни!» Мужчина гордо пожал всем руки и с улыбкой поклонился мне. «Кронер, иди за камнями, а мы тебя подождем у директора». «Хорошо, я мигом». Друг быстро убежал, а мы собрали все на подносы и отнесли на стол для грязной посуды. Все же это была академия, а не ресторан. За собой требовалось убирать. Видно, Дивару не терпелось больше всего освободиться от практики, так как к моменту, когда мы подошли, дракон уже ждал нас. И вид у него был не предвкушающий, а испуганный. «Крон, что не так? Где камни?» — спросил муж, смотря на пустые руки друга. «Их нет. У нас в комнате погром. Там словно бомба взорвалась. Моя сумка разодрана на части, как и факира. Прости, брат, но камни украли». Чуть ли не закричал дракон, и именно в этот момент дверь, ведущая в кабинет директора, открылась, и оттуда вышло двое хмурых мужчин. «Тройка, так вы прошли практику или обманули нас?» — произнес седовласый мужчина, гневно смотря на ребят. «Прошли. Тогда предъявите камни». Парни переглянулись и опустили взгляды. «У нас их нет». С болью в голосе проговорил муж, и я физически ощутила его страдания. Словно все эмоции Дивара внезапно стали моими. Гнев, разочарование, неверие, обида. Столько усилий и ничего. «Полагаю, я зря приехал. Вы меня очень разочаровали, ребята», — произнес мужчина в черном. И черное на нем было все. Рубашка, штаны, мантия, перекинутая через одно плечо. Я даже понять не смогла, кто он. Демон, дракон, маг. Друзьям было нечего ответить, а мужчина собрался уходить. «Ну уж нет». «Стойте! Камни есть, и ребята не виноваты! Они, правда, прошли все испытания!» «Юная леди, а вы кто?» — удивленно спросил незнакомец. «Его жена. И я могу доказать, что мои друзья и муж не врут. Прочтите меня!»